Анна Мишина. «Я тебя хочу». Глава первая. Лана. Рабочий день подходит к концу. В голове шум от детских голосов, голова кругом. Хочется спрятаться в тихое укромное местечко и выдохнуть. «Лана!» Стоит проводить последнего своего ученика, как за руку меня подхватывает Яна, моя коллега и подруга. «Ты готова?» Девушка сияет. Понять ее можно, и я за нее рада. Может, дома, а? Закажем вкусного и посидим. Ну или просто в кафешку завалимся. Нет-нет-нет, качает головой. Клуб. И только он. Я хочу оторваться перед свадьбой. Хочу танцевать до упаду, чтобы потом, как минимум, год воротила от подобных заведений. Ты уверена, что замуж хочешь? Усмехаюсь. Я уверена. На все 100. Ты же знаешь моего Дениса. Он самый лучший. Хорошо, соглашаюсь. Значит, в 8. Адрес скинуть не забудь. И хоть намекни, что за клуб. Хитрая, усмехается. Не скажу, будет сюрпризом. Пугаешь. Нечего бояться, тебе не мешало бы стряхнуть пыль. Смеется. Самый жгучий наряд, как и договаривались. Хочу возразить, ну куда там? Все-все, жду тебя. Отпускает мою руку и шагает в сторону своего кабинета. Еще Лена будет и Аленка, обернувшись, говорит. Так что скучно не будет, и, махнув рукой, скрывается за дверью. Чудно. Пятница. Предстоит погулять на девичнике подруги, и 2 дня отдыха впереди. И это не может не радовать. Единственное, что заставляет напрягаться, так это клуб. Я не была в таких заведениях 10 лет, но от Яны не спрятаться. Раз она решила отмечать девичников в клубе, значит, так тому и быть. Да и из-за своих тараканов обижать ее я не хочу. Клуб? Ну что ж. Мам! Сын ловит меня за руку. Я готов. Едем домой? Едем. Ерошу короткий ежик Темы. Я сегодня на ночевку к Стасу. Не забыла? Напоминает, когда выходим с ним из школы и направляемся в сторону дома. Не забыла. А ты сегодня никого не идешь провожать? Решаюсь спросить. Нет. Фыркает мальчишка, и я больше не лезу со своими расспросами. Дома я то и дело поглядываю на часы и телефон. Адреса еще нет. Янка специально тянет до последнего. Уверена. Боится, что я соскочу. Коза такая. Наливаю себе кофе и наблюдаю за сборами сына. В рюкзак идут домашние штаны, футболка, любимый робот. Я готов. Наконец закидывает рюкзак на плечо, который явно тяжеловат. Вкусняшек взял? Напоминаю. Хлопает ладонью по лбу. «Забыл!» – вздыхает. Так вот я и напоминаю, улыбаюсь и открываю шкафчик, где лежат его любимые вредности, купленные накануне специально для ночевки у друга. Пока сын прятал пакеты в рюкзак, в дверь раздается звонок. Иду открывать. «Здравствуйте, Светлана Ивановна!» На пороге стоит Стас. Тяжело дышит, из-под шапки выбиваются рыжие кудри. Куртка расстегнута, на шее болтается шарф. Одним словом, мальчишка. «Я за Тёмой!» «Здравствуй, а он уже готов!» Впускаю мальчика в квартиру. За спиной уже возится сын, одеваясь, помогая до конца застегнуть молнию на куртке и лучше натягиваю шапку. Прекрасно понимая, что, выйдя за порог квартиры, он ее сдвинет так, как ему удобнее. «Только прошу, не засиживайтесь допоздна за игрушкой своей!» «Мам!» — хмурится сын. «Не будем, если только самую малость!» «И на телефоне, если что, снова напоминаю!» И ключи от квартиры у меня есть. Мам, все хорошо. Главное, ты не скучай. С умным видом заявляет Артем. Я к подружке в гости пойду. Говорю почти правду. Супер! Показывает большой палец вверх. Все, ма, мы пошли. Пока. Не целую. Сын не любит, когда я целую его при друзьях. Когда мы вдвоем, то да, не сопротивляется. Растет. Даже страшно понимать, с какой скоростью летит время. Закрыв за мальчишками дверь, оглядываюсь на зеркало. Опираюсь о комод руками и разглядываю себя. Да, время безжалостно. Вздыхаю и грустно улыбаюсь, подмечая еле заметные морщинки. Отвлекает вибрация телефона. Открываю сообщение. Оно от Яны. Подруга прислала адрес клуба. Мажу взглядом по часам, расположенным в верхнем правом углу экрана, и пугаюсь. 8:00. Вот же! Даже не заметила со сборами сына, как пролетело время. Тороплюсь в спальню, чтобы одеться.